Каждый готов был щедро распахнуть перед другим кладовые своей памяти, познаний, идей, опыта. Так, во время событий во Франции, приведших к власти Наполеона III, Энгельс делится с Марксом своими очень интересными и остроумными соображениями о героях этих событий и о тех трагикомических ситуациях, в которые ставит их ирония истории. Он, в частности, пишет: «Кажется, право, будто историей в роли мирового духа руководит из гроба старый Гегель, с величайшей добросовестностью заставляя все события повторяться дважды, первый раз в виде великой трагедии и второй раз в виде жалкого фарса. Кассидьер вместо Д'Антона, Блам вместо Робеспьера, Бертелеми вместо Сен-Жюста, Флокон вместо Карно и этот ублюдок Луи Бонапарт, с дюжиной первых встречных погрязших в долгах офицеров вместо маленького капрала Наполеона I, с его плеядой маршалов. До 18-го Брюмера мы, стало быть, уже добрались». Маркс, Энгельс, сочинение, том 27, страница 341. Нетрудно заметить, что письмо Энгельса подсказало Марксу идею блистательного начала его знаменитой книги и само ее название «18-е Брюмера» Луи Бонапарта. Впрочем, у них никогда не было и не могло быть каких-либо счетов по поводу авторства и соавторства. Настолько эти два гениальных и несхожих ума привыкли творить, как одна голова. В период многолетней работы над «Капиталом» Маркс то и дело обращался к Энгельсу за советами и разъяснениями по поводу тех конкретных проблем функционирования финансовой системы, в которых Энгельс, как коммерсант, был более силен. Основные выношенные идеи «Капитала» Маркс также проверял сначала на Энгельсе. Нужно сказать, что Энгельс не был только восторженным первым читателем, но и нередко подвергал Маркса суровой критике за недостаточную ясность и разжеванность изложения, давая советы, как сделать наиболее сложные и абстрактные теоретические выводы более доступными для понимания широким читателям. Сыграли свою роль и настоятельные требования Энгельса, чтобы Маркс, возможно, быстрее приступил к окончательной отделке первого тома книги и прекратил бесконечные переделки уже написанного. Наконец, рукопись была отдана в печать. Маркс писал в этой связи Энгельсу: «Без тебя я никогда не мог бы довести до конца это сочинение, и, уверяю тебя, мою совесть постоянно, точно кошмар, давила мысль, что ты тратишь свои исключительные способности на занятия коммерцией и даешь им ржаветь главным образом из-за меня, да в придачу еще должен переживать вместе со мной все мои мелкие невзгоды». Маркс, Энгельс, сочинение, том 31, страница 251. Теперь и Энгельс мог подумать о том, как разделаться с ненавистным занятием. Он нес этот свой жребий со стоицизмом и выполнял конторскую поденщину так весело и невозмутимо, как будто лучше ее и на свете ничего не могло быть. Однако, как безмерно угнетало это его на самом деле, показывает такой штрих из воспоминаний Элеоноры Маркс-Эвелинг, которая гостила у Энгельса, когда его каторга подходила к концу. «Я никогда не забуду его ликующего возгласа в последний раз, когда он утром натягивал свои сапоги, чтобы в последний раз отправиться в контору. Несколько часов спустя мы, стоя в ожидании у ворот, увидели Энгельса, идущего по небольшому полю, которое находилось перед его домом. Он размахивал в воздухе своей тростью, пел и весь сиял от радости. Затем мы по-праздничному уселись за стол, пили шампанское и были счастливы. Я тогда была слишком молода, чтобы все это понять, но теперь я не могу вспомнить об этом без слез». Своей матери Энгельс в этот день написал, что стал совсем другим человеком и помолодел,